Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. День 1 апреля уже давно прошел, а мы так ни разу не пошутили по этому поводу. Как так-то? Надо восполнить пробел. И значит, речь сегодня пойдет обо всем смешном. Будь то шутка, розыгрыш, жизненный казус, в общем, о веселом. Поехали! Цитата. «Чтобы свернуть горы, необходимы вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия и стимул. А я бы еще добавила чувство юмора, потому что хорошая шутка поднимает настроение, вызывая улыбку или здоровый смех. А смех, как известно, продлевает жизнь. Значит, будем жить весело, с юмором и вечно». Тут Олесь и споет нам песню о вечном. La-da-da, la-da-da-da-dam, la-da-da, la-da-da-da-dam, la-da-da, la-da-da-da-dam-dam. Желтый лист на ладонь упал, и повеял прохладой ветер. Оглянувшись, смотрю назад, все ж не зря мы живем на свете, и не зря листопад кружит, мне бросая листву под ноги. Эта вечность меняет жизнь и подводит свои итоги. Значит, солнечная листва покорилась поре осенней, чтобы снова пришла весна удивлять всех своим цветением, чтобы снова взошел росток, продолжая ход жизни круга. Это значит, что мы с тобой будем вечно любить друг друга. А мы будем жить снова и снова, и любить, и творить, даю слово, по зеленой траве босиком бежать. А мы будем жить вечно с тобою. Я хочу вновь родиться весною, звездной ночью опять о тебе мечтать. Наша жизнь — величайшее чудо, если сеешь любовь ты повсюду, если спеет в душе у тебя мечта. Жизнь прекрасна и вечна, поверь мне. Посмотри на траву, на деревья, и всегда за зимою придет весна. Это значит, что мы с тобой, как и солнце, светить будем вечно. Это значит, что сквозь века воплотится опять наша встреча. Будет снова цвести весна, продолжая ход жизни круга. Это значит, что мы с тобой будем вечно любить друг друга. Ла-да-да, ла-да-да-да-там, ла-да-да, ла-да-да-да-там, ла-да-да, ла-да-да-да-там-там. Ла-да-да, ла-да-да-да-там, ла-да-да, ла-да-да-да-там, ла-да-да, ла-да-да-да-там-там. Это значит, что мы с тобой, как и солнце, светить будем вечно. Это значит, что сквозь века воплотится опять наша встреча. Будет снова цвести весна, продолжая ход жизни круга. Это значит, что мы с тобой будем вечно любить друг друга. Из интернета. У нас в городе стоит дикая жара. Сегодня ехал с работы на автобусе. навстречу двигался тот же маршрут. И тут внезапно они оба остановились. Каково же было мое изумление, когда эти мужики-водители достали водяные пистолеты и начали поливать друг друга, смеясь, как дети. Как же повезло пассажирам, ехавшим в душном автобусе. Из-за невольной шалости, наблюдаемой ими, не так утомителен проезд по маршруту показался. И я хочу вам поднять настроение веселой песенкой про дружбу, у которой нет выходных. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор, дружба – это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно, дружба – это планета ромашек. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. У друзей нет выходных. Жизнь на Земле очень разнообразна, тем она и интересна. События перекликаются между собой, сменяя позитивные моменты на не очень, дают нам встряску, чтобы не спали. И здесь особо важно это твое к тому отношение и реакция. Ведь даже погрустить-то можно с юмором, сделав это прелюдией для переключения состояния уныния на улучшение негативной ситуации, которую все одно не избежать. Как в песне «Зеленый крокодил» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары». Давайте послушаем. За все тебя одну, конечно, не кляну, так вышло, что у нас дороги разные. Но кто виновен в том, что мне тоскливо днем, а ночью сны приходят несуразные? Фонари и окна гасит город сонный. На высоких крышах дремлют облака, а мне опять приснился крокодил зеленый, зеленый, призеленый, как моя тоска. Зеленый, призеленый, как моя тоска. Полночь ночной тишине приходит он ко мне и на портрет твой смотрит с умилением. Тебя я, может быть, сумею разлюбить, но что мне делать с этим сновидением? Фонари и окна гасит город сонный. На высоких крышах дремлют облака, а мне опять приснился крокодил зеленый, зеленый-призеленый, как моя тоска. Зеленый-призеленый, как моя тоска. Едва настал рассвет, я спрятал твой портрет. Зачем он, если больше не надеешься? А ночью приходи, зеленый крокодил, и грустно мне сказал, куда ты денешься? Фонари и окна гасит город сонный. На высоких крышах дремлют облака, а мне опять приснился крокодил зеленый, зеленый-призеленый, как моя тоска. Не буду никого убеждать, что русский юмор самый смешной, хотя именно так я и считаю. Несомненно, школа юмора народов мира значительно разнится, особенно западного, где он прочно привязан к телу и преимущественно ниже пояса. А это и отсутствие воображения, и падение нравов. Соглашусь, что ныне сие имеет тенденцию роста и в нашей стране, к сожалению. Некоторые критики считают, что образцом русского юмора является художественный фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Возможно, многие забавные моменты присутствуют, но все они подаются под соусом алкогольных ситуаций, коими значительно понижается ценность и острота смешных сцен. Чего только по пьянке не бывает. Не думаю, что только под действием горячительных напитков можно стать столь остроумным. Вот послушайте, как в старину простую прогулку могли смешно обрисовать наши предки. Народная шуточная песня «Шел я яром». Шел я яром, шел я низом, у Натани дом с карнизом. Шел горгул я гаргаром, шел горгул я не киргизом, у гургуната гаргани до горгум с карни киргизом. Синяя крыша, новый дом, полусадник под окном. Сигиргиня, крыгиргиша, но горговый до горгом. Погоргалуса, горгадник, погоргад окно горгом. Окно выше, двери ниже, сидят голуби на крыше. А горгак новый гиргише, две гиргири, не гиргиже. Си гиргидя, гогор, голуби, гирги на крыгиргише. Они сидят, воркуют и пшаницу не клюют. Агаргани сигирги дява гарга кую гургут, и гирги пшани гирги цу не гирги клюю гургут. И пшаницу не клюют, и водицу не пьют. И гирги пшани гирги цу не гирги клюю гургут, и гирги води гирги цу гургу не пью гургут. Ой, как его зеленом в убору, да во высоком терему, дожила барыня блоха, да злазящая голова, да захотела разблоха, да в баницке помыться, заставляет паука всем распорядиться. Тараканы баню мыли, комары дрова рубили, мухи баню топили, мушки щелочи-лочили, натопили жарко баню, принесли блоху в диване, блоха скок-скок-скок повалилась на полок. Да слуги верные бежали, блохи жару поддавали, уморилась блоха, повалилась из полка, да соугару блоха пала, на ушах боком попала, переломила хребет, блоха стонет, орет. Ох, изуветилась, да искалетилась, без пальца нога, без мизинца рука, без ума голова. Да побежали мошки в ложки, блохи за лекарством, пока бегали они, блоха околела. Кроты яму копали, тараканы погребали, мухи голосом кричали, мушки плакали, рыдали, хорошо, что околело, всему миру надоело, все живое переело. Все! Из интернета. Всем известно, что мужчины прилетели к нам с Марса, а женщины с Венеры, и поэтому им так трудно договориться друг с другом. Но благодаря женской мудрости и мужскому великодушию процветают отношения миллионов людей на Земле. Конец цитаты. Но коль скоро мы принимаем это утверждение, то добавим толику чувства юмора, и строить отношения будет еще проще, да и веселей. И здесь нам подмогу веселая кадриль в исполнении ансамбля «Вольница». Ты вчера ко мне зашел, меня дома не нашел, не нашел и сразу злиться, ну зачем же торопиться? Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Чем вопросы задавать, стал бы лучше целовать, не ласкаешь, не балуешь, ну зачем же ты ревнуешь? Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Сказал, что с другой тебя видал, правда это или неправда, помирились, ну и ладно. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Хоть гадай, хоть не гадай, будешь мой, ты так и знай, так приказывает сердце, от судьбы не отвертеться. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, ой, пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, ой, пойдешь, предупреди. Чайник с чаем на столе, хорошо тебе и мне, пошутили, стали квиты, все обиды позабыты. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала, а ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Из статьи о классической музыке. Юмор в музыке многолик. Богато жанровое разнообразие музыкальных произведений, имеющих отношение к доброму юмору, способному привести слушателя в состояние хорошего настроения. Существует множество приемов музыкальной выразительности для создания юмористического эффекта, так называемые «маленькие хитрости» больших композиторов. Кроме того, музыкальные произведения, имеющие веселый, жизнерадостный, озорной или игривый характер, вполне можно вписать в категорию юмористических, если учесть, что понятие «юмор» в широком смысле – это все, что вызывает веселое расположение духа. Послушайте сами и убедитесь. Шостакович, вальс, шутка. А теперь рассказ от Татьяны. Была у нас собака, породистая фокстерьер, охотничья. Но на охоту с ней никто ни разу в жизни не ходил. Собаку звали Норка, девочка. Когда я сама ее выгуливала, то всегда только на поводке водила. Сами понимаете, девочка. А вот муж, жалея животное, частенько любил выпускать собачку побегать на воле. Мой муж работает дальнобойщиком. Дома бывает раз в месяц на недельку и уезжает снова. И вот в очередную неделю пребывания дома, как всегда, пожалел собачку. И с его легкой руки и доброго сердца гуляет она как хочет, без строгого присмотра. Прошло некоторое время. На дворе наступило 1 апреля. Была суббота, и наш папа, как обычно, в рейсе. Мы с детьми решили пошутить. А то он все время говорит, что с чувством юмора у меня не очень. Дело было ранним утром, 8 часов. Звоним и говорим: «Поздравляем, ты стал папой. Твоя собачка родила. Не знаем, что делать, приезжай». Муж так и обмер. Сперва от слов «стал папой», а потом, что стал папой собачьим. В трубке звучит: «Такого быть не может», а я ему: «Не знаю, ты с ней гулял без присмотра», и добавляю: Иди теперь настоящего отца ищи, кому щенят отдавать будем. До него никак не доходит, что 1 апреля. Видимо, не проснулся еще. Утро же. Слышу по голосу и чувствую, что уже не на шутку переживает. Тут я и рассмеялась. С 1 апреля, говорю. Вот тебе и нет чувства юмора. Конец рассказа. Думая, этот случай прольет свет на заблуждение мужа Татьяны в отношении ее чувства юмора, а я ставлю песню в исполнении группы «Иван Купала» «Искорка». Комично порой ведут себя люди, уверенные в том, что их не видят и не слышат. Вот некоторые эпизоды по воспоминаниям Максима Горького. «Я видел, как Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался совершенно безуспешно надеть его на голову вместе со шляпой. Лев Николаевич Толстой тихонько спрашивал ящерицу, греющуюся на камне в кустах: „Хорошо тебе, а?“ И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице: „А мне нехорошо. Профессор Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе. «Что, брат, живешь?» Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно ладонью стирать его, хмурясь. Мне рассказывали, что однажды кто-то застал Лескова за такой работой. Сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее в фарфоровую полоскательницу и, преклоняя ухо над нею, слушал, даст ли вата звук, падая на фарфор. Отец Федор Владимирский, поставив перед собой сапог, внушительно говорил ему: «Ну, иди!» Затем спрашивал: «Не можешь?» И с достоинством убежденно заключал: «То-то! Без меня никуда не пойдешь!» Мой сосед по комнате в княжем дворе, помещик из Воронежа, ночью совершенно трезвый, полураздетый, ошибкой вошел ко мне в номер. Светила яркая луна. Я лежал на постели, погасив огонь, и услышал тихий диалог человека с самим собою. «Кто это?» «Я». «Это не ваш номер». «Ах, извините». «Пожалуйста». Он замолчал, осмотрел комнату, поправил усы и, глядя в зеркало, тихонько запел: «Не туда попал-пал-пал, как же это я, ха-ха!» Но ведь не назовешь сих мужей безумными, верно? А то, что у них с юмором все в порядке, да безусловно. А на радио звучит в исполнении оркестра старинный романс Свиридова. Не шутейный, но уж очень красивый. А сколь удачного, доброго, меткого юмора мы находим в детских сказках. До такой степени они пронизаны чистотой, жизненной мудростью, радостью, остроумием, как и фильмы, поставленные по этим сказкам, к сожалению, только в советского периода времени. Жаль, что последние лет 20, а возможно и больше, кинематограф России забыл о таком наследии предков, как русские народные сказки. А к вашему вниманию песня из художественного фильма «Приключения Буратино» по произведению Алексея Толстого. Дуэт «Лисы Алисы» и «Кота Базилио». Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лаптопу-дипу-дудай, лаптопу-дипу-дудай, лаптопу-дипу-дудай, дай-дай-дай, лаптопу-дипу-дудай, лаптопу-дипу-дудай, лаптопу-дипу-дудай, дай-дай-дай-дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делайся им что хочешь. Живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос, ему покажешь медный трос. И делайся им что хочешь. Дети дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с трикорома наврешь. И делай с ним что хочешь. Я не буду вам говорить о том, что согласно представлению ученых, одна минута смеха продлевает жизнь на 15 минут. И не добавлю то, что в результате поток крови клеткам мозга усиливается, чем обуславливается приток кислорода, улучшая кровообращение. И ни за что не буду утверждать о вырабатывании в связи с тем эндорфин-гормона, называемого гормоном радости и счастья. Даже не заикнусь об этом. И не буду привлекать внимание слушателей к тому факту, что естественный массаж лица, спровоцированный смехом, делает его моложе. А о том, что доктора стали прописывать рецепты смехотерапии, вообще промолчу. Но скажу вам вот что. Чувство юмора, с волею жить счастливо на земле предков наших вкупе с другими доблестями, дано свыше, и негоже пренебрегать дарами этими. А посему будем добрыми, жизнерадостными, и веселая песня нам в помощь. «Живи с улыбкой» поет дуэт «Хорошо, да ладно».